Что касается психологической стороны общественных явлений в системе отношений общества, то она ни в коем случае не отрицалась. Плеханов отметил даже, что для Маркса проблема истории была также психологической проблемой. Подчеркивался лишь факт детерминации этой психологической стороны более глубокими процессами материальной жизни людей. Именно на этих принципах были описаны некоторые конкретные закономерности социально-психологических явлений. Основной упор был сделан прежде всего на выявление места общественной психологии классов и других социальных групп в системе общественного сознания. Общественная психология была проинтерпретирована как определенный, низший по сравнению с идеологией, уровень общественного сознания, который, однако, играет большую роль в общественном развитии. На основании этого определения была проанализирована общественная психология различных классов капиталистического общества. Вместе с тем изучалась структура массовых побуждений людей, таких как общественное настроение, иллюзии, заблуждения. Это было важно в связи с анализом подлинных движущих сил исторического процесса, особенно в период больших исторических сдвигов. Как видно из этого краткого перечня, преимущественное развитие в марксизме получили социально-психологические проблемы, непосредственно включенные в разработку теории революционного процесса. Постановка этих проблем была вплетена в общую ткань социальной теории марксизма и не выступала в виде готовых положений социальной психологии как особой научной дисциплины. Но само включение анализа психологической стороны социальных процессов в контекст общей социологической теории могло быть использовано в социальной психологии как определенный методологический норматив. По существу, это была попытка отыскать, включить социальный контекст в систему социально-психологического знания. Такие же принципиальные решения были найдены и для других разделов социальной психологии, связанных с изучением личности, микросреды ее формирования, того, что впоследствии стало именоваться проблемой малой группы, способов общения, механизмов социально-психологического воздействия. И в этих случаях речь, разумеется, шла не о конструировании специальных социально-психологических теорий или разработке конкретных методов исследования, а лишь о формулировании философских оснований социально-психологического знания, которые могли быть использованы в качестве общей методологии социально-психологического исследования. Естественно, что освоение конкретной наукой способов анализа заданных философской программой, дело добровольного выбора каждого исследователя, так же как усвоение профессиональными социальными психологами определенного философского мировоззрения. В этом смысле право на выбор марксистской философской ориентации в социальной психологии не может быть оспорено. Хорошо известно, что и в западной традиции многие исследователи апеллируют к ряду положений Маркса при анализе социально-психологических явлений. Другое дело принудительный диктат науки следовать одной и только одной идеологической доктрине, что произошло с социальной психологией в нашей стране, как, впрочем, и с другими науками. Еще болезненнее проблема прямого вплетения в ткань отдельного научного исследования положений, непосредственно разработанных в социально-политической системе марксизма. В каждом конкретном случае необходимо разграничение права социального психолога обращаться к любой, в том числе марксистской, философской ориентации при разработке собственного исследовательского подхода и навязывании ему идеологических или политических нормативов. При соблюдении этого условия нет необходимости отрицать возможность марксистской ориентации в социальной психологии.